Выйдя в 6 часов утра на крыльцо с ведром, тряпкой, щеткой и фонарем, еще было совершенно темно, она вдруг с испугом заметила, что 2 окна квартиры номер 4 ярко освещены. В квартире этой никто не жил. Пожилой господин в золотых очках, который снимал ее уже почти месяц, никогда не оставался в ней до утра. Швейцариха, она потом долго с гордостью рассказывала, что сердцем сразу почуяла недоброе, поспешно поднялась на цыпочках по темной лестнице, зачем-то волоча за собой щетку, но, не дойдя до 2-го этажа, растерянно сбежала вниз позвать кого-нибудь из мужчин. Однако мужчин взять было неоткуда, еще и прислуга спала во всем доме. Дарья Петрова снова выбежала на крыльцо, еще раз торопливо взглянула на освещенные окна, затем, собравшись с духом, поднялась на цыпочках к дверям квартиры номер 4 и стала слушать. За дверью ничего не было слышно. Это немного успокоило швейцариху. Она подумала, что, должно быть, господин в золотых очках был здесь вечером и, уходя, забыл потушить свет. Она постучала, сначала робко, потом громче. Никто не откликался. Дарья Петрова вытащила из кармана связку ключей, отыскала в ней небольшой ключ, придерживая связку, чтоб не звенело, осторожно отворила дверь и, тяжело, неслышно дыша, вошла в переднюю, выставив вперед правую руку с ключами. В передней было темно, очень тихо. Чувствовался легкий странный запах. Дверь в гостиную была притворена. Из щелей над дверью и по сторонам пробивались узкие полосы яркого света. Швейцариху охватил ужас. Прижав под мышкой левой руки палку щетки к сердцу, она правой рукой с ключами быстро потянула к себе дверь и сразу закричала страшным голосом, точно почувствовав, что теперь в доме можно и нужно кричать, несмотря на ранний час. На полу ярко освещенной гостиной, наискось, ногами к двери, лежал господин в золотых очках. В доме поднялась суматоха, электрические лампочки зажглись в разных местах, из дверей квартир стали показываться полуодетые люди, и, услышав об убийстве, с радостным оживлением и с испугом бежали будить других, торопливо соображая в то же время, не могло ли что дурное случиться и у них дома. Жилец квартиры номер 3, холостяк, статский советник Васильев, узнав о происшествии, от своего лакея сейчас же послал его в участок, а сам в туфлях на босу ногу, старательно затворив на ключ за собой дверь, поспешно вышел на площадку 2-го этажа. На другом ее конце, перед настежь отворенной дверью квартиры номер 4, ахали кухарки. Они с надеждой, как всегда в таких случаях женщины встречают мужчин, отдались под покровительство Васильева. Статский советник боком вошел в квартиру номер 4 и, морщась, взглянул на труп господина в золотых очках. «Может, жив еще?» — тихо вскрикнула одна из женщин. Васильев пожал плечами. С первого взгляда было ясно, что господин в золотых очках умер. «Какое жив! Не иначе, барин, как коты убили. Вот помяните мое слово», — сказала мрачно другая кухарка. «Уж такая проклятая квартира!» «Какая квартира?» — спросил Васильев, недавно поселившийся в доме. Узнав, что квартира была веселая, и что господин в золотых очках, его никто не знал по имени, не жил в ней, а только приезжал с девками, статский советник с любопытством еще раз взглянул на искаженное лицо убитого и снова поморщился. «Никого сюда не пускать до прихода полиции», — приказал он и раскланялся со спускавшимися по лестнице жильцами третьего этажа. Дама в пеньюаре, страдальческой улыбкой,